Глава 19. Прокручивая в голове все то, что ему только что поведала Алиса, Полозов ехал в глубокой задумчивости, минуя знакомые переулки, тем маршрутом, к которому он привык, пока через некоторое время не очутился около ворот колледжа. Только опомнившись, когда зачем-то заглушил двигатель, он с нарастающим беспокойством понял, что сделал. Чертыхнувшись, парень уже хотел вывернуть руль и уехать, пока его не заметили и не начали задавать неудобные вопросы, но не успел. «Какая встреча!» Голос, сочившийся елеем и сарказмом, прозвучал сейчас, словно выстрел из револьвера, и Петя понял, что уезжать поздно. Он уже вляпался по самое не балуйся. «Цельный княжич, глазам своим не верю. Неужели ваша светлость наконец-то изволили облагодетельствовать своим вниманием наше заведение?» Буквально промурлыкала Анна Сергеевна, преподаватель основ прикладной артефакторики. «Ну надо же! Пожалуй, на радостях я все-таки сегодня откупорю дома припасенную для особых случаев бутылочку вина. Грех не выпить. Такой повод, такой повод». «Добрый день, Анна Сергеевна», — покаянно вздохнул парень, понимая, что этот спектакль только начало. «Здравствуйте, ваша светлость», — издевательски поклонилась Зеленка. «Мне чрезвычайно лестно, что вы все же выбрали время и явились к началу моей лекции. Я...» Почему-то при его цинизме Петя иногда терял дар речи перед этой женщиной. Вот обладала она каким-то хищным магнетизмом. Являясь магом среднего ранга, Анна Сергеевна Бест уже восчиталась опытным специалистом. А учитывая то, что она была председателем педагогического совета, к ее слову многие преподаватели прислушивались. Вот только характер у нее был весьма скверный. И только что полозовские акции на бирже Анны Сергеевны феерически пробили дно. «Мне так хочется попросить вас, княжич, чтобы вы прокатили меня на своем новеньком дорогущем парацикле, но только осознание того, что мы с вами находимся в разных ступенях, останавливает меня от опрометчивого шага». Продолжала издеваться она. Опять я услышал смешки студиозов, которые как раз высыпали на перемену, и с большим интересом наблюдали за разворачивающимся бесплатным представлением. «Вот тебе и не привлекать внимания». «Прошу прощения, Анна Сергеевна», — скрипнул зубами парень, с трудом подавив вспышку вновь накатившего раздражения, которое в данный момент давиться вообще не желало. Петр мысленно распрощался с хорошим отношением к себе. После следующих слов отыграть назад будет уже невозможно. Да и черт с ним, сколько можно это терпеть. «Если вы решили поупражняться в актерском мастерстве, прекрасно. Я небольшой ценитель данного направления, но на мой непритязательный взгляд у вас получается неплохо. Только переигрываете, Анна Сергеевна, что создает стойкое послевкусие фарса, причем весьма низкого пошиба». «Что?» — опешила Бестужева, когда до нее дошел смысл слов. «Ты что себе позволяешь?» Петр прекрасно видел, как в ее глазах разгорается костер, на котором сомневаться не приходилось, сжигать сегодня будут именно Полозова. Показательно, в назидание. «Если вы хотите прокатиться, присаживайтесь», — подал ей руку Петя, что вообще вогнало ее в подобие ступора. «С радостью прокачу любимого преподавателя. Мы ведь не опаздываем, нет?» «Ну, Полозов», — сузила глаза Зеленка, посмотрев на парня растерянным взглядом. «Раз ты так заговорил, значит, уже достаточно взрослый, чтобы нести ответственность за свои слова и действия». «Именно», — кивнул парень, предчувствуя надвигающиеся проблемы. Вот только в глубине, наоборот, его отпустило, поскольку он сделал то, чего желал. Все правильно сделал. «Первое совершеннолетие, оно такое. Так что подвести вас?» «Спасибо, Петр», — процедила Анна Сергеевна, окатив его презрительным взглядом. «Но боюсь, что меня укачает». «Вам бы в госпитальный пункт», — сочувственно покивал Петя, понимая, что перебарщивает, но поделать с собой уже ничего не мог. «Не запускайте». Напоследок бросил он, больше не обращая внимания на побелевшую от злости Анну Сергеевну. Плавно отпустив сцепление, парень покатил в заблаговременно приоткрытые Митричем ворота. Кивнув сторожу, с которым у него были хорошие отношения, Полозов прибавил газу. Из-под заднего колеса прыснул мелкий гравий, а движитель парацикла басовито взревел. Под возбужденные перешептывания студиозов, которых во дворе колледжа было слишком много для этого времени, парень невозмутимо бросил парацикл на подножку и активировал кинетический щит. «Привет всем!» — спокойно поздоровался он, направляясь ко входу, с улыбкой отмечая удивленные взгляды, направленные в спину. С этого момента у него начиналась новая жизнь. «И у вас тоже», — про себя добавил Полозов, заметив возмущенное лицо Громова. «А вот ты вообще удивишься, дружочек». Лекция Анны Сергеевны проходила на втором этаже третьего учебного корпуса. Понимая, что он сейчас незаметен, как паровой линкор посреди кукурузного поля, Петя неожиданно приободрился. На него накатила бесшабашная веселость. Ни формы колледжа со значком студиоза первого года обучения, ни сумки с учебниками и конспектами у него, естественно, с собой не было. Он же не рассчитывал, что окажется здесь. Да и пусть так. Чужие взгляды, которые отлично подметили каждую прошитую строчку и пуговицу его недорогого костюма, совсем не трогали парня. Большинство из студиозов просто-напросто побрезгует надеть подобный наряд. Если уже вляпался, то попытайся сделать невыносимой жизнь тех, кто над тобой в этот момент станет потешаться. Если это не проучит недругов, то настроение поднимет уж точно, решил Петя, заходя в аудиторию. Повторив приветствие тем, кто присутствовал в помещении, он прошествовал за самую дальнюю парту, где за весь год никогда даже не думал сидеть, так как эти места всегда были оккупированы Громовым и его свитой. Присев на понравившееся место, Петя с удовольствием вытянул натруженные ноги. «Полос, ты ничего не перепутал?» — удивленно произнес крепкий парень с большим квадратным подбородком, которого Полозов нечаянно опередил на десяток секунд. «А ну, свалил отсюда, пока я добрый!» «Свободных мест валом!» — лениво ответил Петя, наблюдая, как к их разговору прислушивается добрая половина аудитории, если не все. «Так что у тебя есть возможность выбрать любое, Назар, все для тебя». «Ты что, башкой ударился?» — опешил парень от такого ответа. «Или храбрости с утра вместо дерьма хлебнул?» «Вместо дерьма», — задумчиво повторил Полозов. «Хорошо, Громов, я запомню твое желание», — с серьезным видом кивнул парень. «А сейчас скройся, пожалуйста, с горизонта, ты меня отвлекаешь». Когда на Петина плечо опустилась назаровская рука, он никак не отреагировал. Если что-то пойдет не так, Полозов успевал пробить носком своего ботинка в голень Громова, но это на самый крайний случай. Краем глаза Полозов заметил, что Анна Сергеевна уже успела появиться в аудитории. Значит, не придется. «Итак, на прошлой лекции», — начала была она, бросив взгляд в конец аудитории. «Громов, ты решил всю лекцию простоять возле Полозова, или ты вассалитет принимаешь?» Аудитория грохнула заливистым смехом, а покрасневший Громов, бросив ненавидящий взгляд на Петю, только тихо прошипел сквозь зубы. «Готовься, Полос». Петя только пожал плечами. Сегодня у него не было желания притворяться. В конце концов, не он ли ждал своего первого совершеннолетия, чтобы, наконец, со всем этим покончить. Вот только действовать нахрапом, что сейчас он и делал, гарантированно привлечь к себе внимание. Излишнее внимание, которого Петя как раз привлекать не собирался. Так вышло. Ему вообще запоздало показалось, что свой лимит хамства он на сегодня уже вычерпал всего за четверть часа, равномерно распределив его на зеленку и Громова. «Полозов, а ты почему такой веселый? Радуешься, что сегодня у нас срез знаний?» «Вам показалось, Анна Сергеевна. А срез — это хорошо, как раз все покажут то, что успели выучить». «Ну-ну», — с непонятной интонацией ответила Бестужева. «Закрыли конспекты и положили перед собой, чтобы я видела. Громов, собери, пожалуйста, их все и принеси мне на стол». «Вон пусть Полозов собирает, ему не привыкать», — вскинулся Назар. «Ты будешь со мной спорить?» — изумилась Зеленка, отчего Громов непроизвольно вжал голову в плечи. «А для Полозова у меня будет другое задание». После этих слов Петя понял. Ну вот и началось, билеты проданы. «Полозов нам сейчас расскажет принципы функционирования энергетических каркасов существующих магических рангов и пределы их использования. Верно, Петр? То, что ты не присутствовал на двух последних лекциях, не станет же для тебя проблемой?» «Никаких проблем», — равнодушно ответил Полозов. «Рангов, как известно, всего три — низший, средний и высший. Между каждым из них пропасть, как в умении оперировать силой вне энергетического каркаса, так и в количестве свернутых конструктов, которые можно подвесить на собственный энергетический каркас в виде заготовок». «Великолепно!» — восхитилась Анна Сергеевна. «Я очень рада, что ты помнишь базовый минимум из программы подготовки для поступления в колледж», — послышались сдержанные смешки. «И сколько же свернутых конструктов можно подвесить на энергетический каркас мага низшего ранга, скажем, второй степени прорыва?» «Примерно около 10», — не думая, ответил Полозов, после чего запоздало прикусил язык, но было уже поздно. Это он мог подвесить 10, чего не повторит ни один из присутствующих здесь. Но никак не низкоранговик второй ступени, которым его считали. «Изумительно!» — обрадовалась Зеленка, водружая на нос очки. Петя не понимал ее этой странной страсти к аксессуару, поскольку любой целитель мог исправить проблемы со зрением за считанные минуты. Но тем не менее, Анну Сергеевну на ее лекциях без очков никто никогда не видел. «Очень интересно. А не мог бы ты назвать этих самых легендарных магов низшего?» — подчеркнула она. «Ранга, которые могут совершить подобное. Эту информацию ты почерпнул на домашнем обучении у специалистов своего дяди?» «Я, наверное, бы смог», — под смешки одноклассников сухо произнес Петя. «Вот только я знаю всего 6 разновидностей конструктов, больше мы пока не изучали». «Ну надо же», — восхитился преподаватель. «Какой одаренный у меня студиоз попался. То есть ты хочешь сказать, что если бы ты знал 10 разных конструктов и умел их применять, то мог бы нам продемонстрировать свои феноменальные способности?» — с предвкушением в голосе переспросила Анна Сергеевна. «Да». «Отлично», — удовлетворенно произнесла Зеленка. «Все слышали, что только что сказал господин Полозов?» «Похоже, кто-то вляпался», — с нездоровой радостью прошипел сбоку один из громовских дружков, Иван Моргунов. Простолюдин, который, тем не менее, вел себя довольно вызывающе по отношению к Полозову, поскольку знал, что находится под защитой Громова. «Если Петр действительно считает, что ему это под силу и не отказывается от своих слов, я предлагаю ему пари», — торжественно объявила Бестужева. «Проведем маленький эксперимент, который как раз послужит хорошим уроком всем присутствующим». «А в чем суть пари, Анна Сергеевна?» — насторожился Петя. Происходящее ему все больше и больше не нравилось. С Зеленки станется снова сделать ему какую-то пакость, чтобы потом его же в ней и обвинить. «Суть проста. Ты демонстрируешь то, что только что неосторожно сказал. Закрепляешь на своем энергетическом каркасе ровно 10 свернутых конструктов, которые потом активируешь по моей команде. Если у тебя это получается, в чем я, как преподаватель, очень сильно сомневаюсь, то я ставлю тебе за весь год зачет автоматом и освобождаю от своих лекций, поскольку тема «Подготовка свернутых конструктов для первичного формирования каркаса артефакта, который мы посвятим этот год, будет считаться полностью пройденной». Плотоядной улыбке Анны Сергеевны сейчас могла позавидовать белая акула. «Вот как?» — немного расслабился парень. «Это весьма достойный приз, спасибо. Но полагаю, что существует маленькое «но», поскольку пари — это спор двух сторон». «Все правильно. Если ты проиграешь, тогда ты пишешь прошение на имя ректора колледжа с просьбой закрепить тебя на отработке в лаборатории кафедры артефакторики». Аудитория потонула в перешептываниях. «Лаборатория Бестужевой — то место, куда никогда не хотел бы попасть ни один студиоз. Там нельзя было пропустить ни дня отработок или, например, договориться, чтобы не посещать вовсе. Приходилось всегда исполнять то, что поручала Бестужева, поскольку ссориться с председателем педагогического совета желающих было мало. Никого». «Что скажешь?» «Меня устраивает», — лениво зевнул Полозов. «А что же делать с тем, что я знаю только 6 конструктов?» «Вот, господа, к чему может привести самонадеянность и невежество», — менторским тоном произнесла Бестужева. «Его светлость даже не знает, что никто не запрещает формировать одинаковые конструкты, считая, что они должны быть почему-то разными. Откуда ты это вообще взял? Снова домашнее обучение Державиных?» Петя терпеливо молчал, поглядывая на веселящихся однокурсников, среди презрительных взглядов которых было всего несколько сочувствующих. «А теперь, Полозов, у тебя 5 минут на подготовку», — ехидно усмехнулась преподаватель артефакторики. «Сделай заготовки 10 конструктов и закрепи их на своем энергетическом каркасе». «Любые?» — стиснув зубы, поинтересовался парень. «Кто сказал «любые»?» — удивилась Зеленка. «Давай свой любимый конструкт орошения. С ним единственным у тебя, помнится, не было проблем». «Да», — подтвердил Петя под смех первых парт, формируя первый конструкт. Следом второй, третий. «Когда будешь готов, скажи», — покровительственно произнесла Зеленка, когда Петя выплетал последний 10-й. «Не перенапрягись только». Подождав некоторое время и пошевелив губами, Петя около 3 минут делал вид, что отчаянно формирует непослушные конструкты, слушая подначки однокурсников, порой весьма злые. «Готова, Анна Сергеевна?» «Неужели?» — рассмеялась она. «Все 10?» «Нет», — шмыгнул носом Петя. 12 получилось». Его ответ снова потонул во взрыве хохота. «Клоун», — брезгливо произнесла староста. Эффектная хрупкая брюнетка с роскошными волосами Александра Уварова. «Только и может, что языком трепать». «Даже так?» — поддержала общее веселье Зеленка. «Хорошо. Тогда в качестве исключения, после того, как ты создашь 10 конструктов, я разрешаю тебе поджечь шторы теми, которые ты еще будешь в состоянии сформировать». Она сложила руки на груди и покровительственно улыбнулась. «Я понял», — кивнул Петя, быстро заменяя составляющую двух последних конструктов. «Где формировать орошение?» «Да как тебе угодно», — отмахнулась Зеленка. «Вся аудитория в твоем распоряжении». «Я не виноват, вы сами меня попросили», — поджал губы Петя, отпуская первый конструкт с привязи. Кабинет ректора Пете не особо нравился. Сколько раз он в него попадал, столько же раз чувствовалась некая скованность, будто он находился в преддверии пыточной камеры. Причем от этого чувства Полозов никак не мог отделаться, как ни старался. Настенные деревянные панели теплых тонов, добротная, удобная мебель, ножки которой утопали в длинном ворсе безумно дорогого ковра, ничего из этого не могло избавить Полозова от этого чувства. Полозов незаметно выдохнул, когда растрепанная, насквозь вымокшая и злющая, как стая бродячих собак, Анна Сергеевна закончила орать, оглашая кабинет директора истошным воем раненой гиены, от которого Дмитрий Аристархович, кажется, оглох уже. «Я понимаю, Анна Сергеевна», — миролюбиво произнес он в который раз. «Хорошо, я вас понял». «Мои цветы!» — истерика грозила зайти на второй круг, а скучающий Петя приготовился к новому шквалу претензий. «Моя аудитория! Ты...» Обвинительно уставившийся палец Полозов проигнорировал, лишь опасливо отошел на шаг. «Ты меня обманул, паршивец!» «Анна Сергеевна, я бы вас попросил выбирать выражение», — повысил голос ректор. «Вы разговариваете с учеником в моем присутствии». Эти, несмотря на всю серьезность ситуации, в которой он оказался, хотелось неприлично заржать, но он понимал, этот смех ему не простят ни Анна Сергеевна, ни ректор. И то, что он прав, ему уже не поможет. А вспомнить было, что... Отпустив на волю поводок первого конструкта под завязку наполненного водной стихией, Петя, признаться, не ожидал, что тугая струя мелкой ледяной дисперсии накроет всю учительскую половину аудитории, напрочь сметая и вбивая в стену несколько цветочных горшков, обдав при этом еще и Анну Сергеевну, моментально промокшую до нитки. Видимо, пребывание в глубочайшей стадии шока не позволило Зеленке воздвигнуть защитный конструкт, который она сплела уже в самом конце. Второй, третий и последующие конструкты Полозов уже удержать не мог, поэтому число жертв парового душа Шарко с каждым развернутым конструктом только множилось. Никто не считал количество активированных конструктов, чтобы потом подтвердить честность их с Зеленкой пари. Думается ему, что все 10 аудитория прекрасно запомнила, поскольку отнюдь не все летело в Анну Сергеевну, давно погребенную под своими горшками с изломанной зеленью. Ошарашенно смотря на дело своих рук, Петя понял, что ничего здесь уже не исправить. Поэтому последними двумя конструктами, как опрометчиво позволила Зеленка, Петя мстительно сжег шторы, не отказав себе в этом маленьком удовольствии. «Дела», — протянул директор, когда Бестужева вынесла из приемной и устало взглянул на Полозова. «Ну и зачем, скажите на милость? Заслуженный лектор, отличный знаток предмета. И просто хороший человек, да?» — хмыкнул Полозов. «Господин ректор, вы прекрасно знаете, что послужило причиной. Подсовывать своему студиозу неисправный артефакт, чтобы он наделал глупостей на первой лекции, чтобы потом на законных основаниях на протяжении учебного периода гнобить его. Знаете, даже заслуженного лектора это не красит. И я не виноват, что Державин мой дядя». «Понятно». Побарабанив пальцами по столешнице, мужчина задумался на короткое время. «Значит так, молодой человек», — принял решение ректор. «Зачет ты получишь, на ее лекции можешь тоже не являться, слово преподавателя было сказано. Но...» «Но?» — предчувствуя пакость, переспросил Петя. «Но в ее лаборатории треть своей практики ты все же отработаешь». «Дмитрий Аристархович», — опешил парень, — «вы не можете так поступить, в условиях пари такого не было». «Могу и поступаю», — отрезал ректор. «А теперь вон отсюда, и чтобы мои глаза тебя не видели минимум месяц. И да, это не означает, что я тебя освободил от занятий. Теперь я за тобой буду присматривать». «Можно вопрос?» «Да, конечно». «Мне нужны зачеты еще по нескольким дисциплинам. Как мне это сделать?» «Полозов», — угрожающе произнес ректор. «Даже не вздумай, понял? Подобные вопросы теперь будут решаться только через меня. Уяснил?» «Да, Дмитрий Аристархович», — угрюмо кивнул Петр. «Свободен», — отмахнулся ректор. Когда расстроенный парень вышел, Дмитрий Аристархович откинулся в кресле и принялся массировать виски. То, что этот тихоня каким-то образом успел раскачать энергетический каркас до третьей ступени, сомнений не было. Вот только в этом и была загвоздка. В бумагах на поступление каждый студиоз всегда давал согласие, что на весь период обучения обязуется не препятствовать проверке объема каркаса с помощью специального артефакта. А Полозов единственный из всего курса, кто поступал сюда, не будучи одаренным. И такого пункта в его экземпляре документов почему-то не оказалось, поскольку никто не думал, что ему удастся продержаться в колледже больше одного семестра. И сейчас это было большой проблемой, поскольку насильно определить уровень парня ему никто не позволит. Державин не тот, с кем можно шутить. «Ну вот, не хватало мне еще потом в колледже студиоза с неизвестным рангом и ступенью», — проворчал ректор, пододвигая к себе очередную кипу бумаг. «Нет, этот вопрос нужно решать».